девчонка. Все во дворе зовут тебя Аленка. Гуляешь ты с другим, но я не знаю. Ну почему я по тебе скучаю? Рядом ходишь, меня не замечаешь. Чего ты хочешь, сама не знаешь. Но очень скоро сама поймешь, Аленка, что ты моя любимая девчонка. Ты самая красивая девчонка. Все во дворе зовут тебя Аленка. Гуляешь ты с другим, а сердце горько. Ну почему ты не со мной, Аленка, Аленка, Аленка?